Глава 372. Рассказать все. Можно было почувствовать, как шар энергии закружился в его теле. В первый же день занятий Куин смог вспомнить, чему учил его Лео и что он чувствовал в тот день. Как он и обещал, он практиковался в этом каждое утро, и в настоящее время он сидел в своей кровати в позе лотоса, скрестив ноги. Ворден не стал спрашивать, что делает Куин, а просто предположил, что в последнее время он, должно быть, испытывал сильный стресс и просто пытался избавиться от него. Глубоко вдохнув, он увидел шар энергии. Раньше он был размером с мячик для пинг-понга, но теперь вырос до размеров теннисного мяча. С каждым днем он, казалось, увеличивался в размерах, поскольку ему удавалось собрать и контролировать больше ци вокруг своего тела. Следующим шагом было перемещение его по разным частям, и это было самое сложное. Перемещение энергии от кончиков пальцев к пальцам ног – это то, что Лео сказал ему сделать. Таким образом, если бы он хотел, чтобы ци естественным образом усиливала все его тело, он должен был бы сплющить шар так, чтобы энергия распространилась по всему телу. Было ясно, что ему предстоит пройти долгий путь, но он также не имел ни малейшего понятия, быстро или медленно он улучшается. И все же он решил довериться Лео. В любом случае, у него уходило всего 30 минут на утреннюю тренировку. «Фекс», – подумал Куин. Следующий шаг был более сильным. Теперь у него были временные рамки, и они оказались гораздо короче, чем он думал вначале. На самом деле, он не знал, насколько велик мир вампиров и сколько времени потребуется, чтобы спасти Фекса. Он не мог просто оставить свою тренировку до самого последнего дня. Им также нужно было провести некоторое время в мире вампиров. Настолько реалистично в голове Куина, что вместо 2 месяцев, чтобы спасти Фекса, у него будет только 1 для реальной тренировки. 560 из 51 200. Только с его повседневными задачами и играть в VR-игры его опыт набирается крайне медленно. Так что, если он не смог подняться выше, то было только одно, что он мог сделать, чтобы стать сильнее за такое короткое время. Это потреблять кровь. «Я знаю, что Фекс сказал, что я стану зависимым, чем больше раз буду питать кровь. Но сейчас это не имеет значения. Я всегда могу отучить себя от этого позже. Я знаю, что это будет нелегко, но у меня действительно нет выбора». После того, как Куин закончил свои обычные уроки, он принял решение. Он думал о том, как он мог бы легко получить много различных типов крови. Он также знал определенного человека, который мог бы помочь ему в этом. «Конечно, я могу помочь себе с этим», — сказал Логан в своем обычном кресле, получая массаж от своих механических паучьих рук. «Но прежде чем я помогу тебе, я хочу, чтобы ты объяснил мне, почему». «И больше никакой лжи, Куин. Мы уже решили отправиться в мир вампиров вместе». План Куина состоял в том, чтобы совершить налет на городскую больницу. Не в школе, а в настоящем госпитале, расположенном рядом с центром Плаза, куда имели доступ все солдаты. Они уже были там однажды, но единственной проблемой Куина в то время были камеры. После того, как он увидел, что Логан может сделать, и что он сделал на базовом мероприятии, это должно быть легкой работой для Логана. Кроме того, у Куина был еще плащ-тень, который мог скрыть его в темноте. До тех пор, пока они делали это ночью, и камеры были выключены, не было бы никаких доказательств любого преступника, который мог бы сделать такую вещь. «Вчера вечером ко мне приходила сестра Фекса», – сказал Куин. Как только он произнес эти слова, механические руки Логана, которые делали ему массаж, поднялись в воздух, как будто они были шокированы и реагировали на то, что чувствовал Логан. «Я знаю, очевидно, у них там какой-то совет, и она пришла рассказать мне об их решении с Фексом». «С Фексом? А не с Питером?» Куин покачал головой. «Не знаю, как Питер, но что касается Фекса, то они решили устроить ему публичную казнь. Логан не был так удивлен вердиктом вампиров, как Куин. Причина была в том, что Ворден задал Фексу вопрос перед тем, как уйти, и его ответ не придал ему уверенности. Возможно, Фекс уже знал, что есть шанс, что это произойдет. «Ладно, я понимаю, но какое это имеет отношение к больнице?» – спросил Логан. «Правда в том, что я становлюсь сильнее с каждой новой группой крови, которую потребляю. Насколько мне известно, до сих пор не было никаких ограничений. Разные группы крови поддерживают меня по-разному. Я могу стать физически сильнее, быстрее и получить еще несколько преимуществ». Думая о том, что только что сказал Квин, Логан немного испугался. Сколько людей существовало только в кампусе? Сколько людей существовало во всем мире? Если то, что он говорил, было правдой, в какой-то момент сила Квина станет непревзойденной. Он станет богом вампиров. «Существуют ли другие вампиры, как ты?» – спросил Логан, теперь немного сомневаясь, так ли это. «Нет, похоже, это что-то особенное и связано с моей системой». «Хорошо, я помогу тебе, Квин. Конечно, помогу. Мы не будем тратить время впустую. То, что ты мне сказал, только придало мне больше сил для работы. Я работаю над новыми костюмами для себя. Я не настолько наивен, чтобы полагать, что мы не ввяжемся в драку, пока будем там». Логан быстро подошел к своему специально разработанному холодильнику. Честно говоря, Квин не знал, как это назвать, но это было самое близкое, что у него было в голове. Из холодильника он достал что-то похожее на маленькую бутылочку спрея. Это был темно-красный цвет, который он затем продолжил распылять по всему телу, не говоря ни слова. Но как только он это сделал, Квин точно знал, что он сделал. «Это работает! Ты действительно заставил его работать!» – взволнованно сказал Квин. «На данный момент я могу сделать так, чтобы запах держался только до часа, что, я думаю, является небольшой проблемой. Я могу сделать так, чтобы это продолжалось немного дольше, но я не могу заставить его работать как постоянное решение». Выражение лица Логана стало серьезным. «Квин, ты должен быть более открытым для нас, не только для меня, но и для всех. Если бы ты сказал мне об этом раньше, я бы, наверное, сделал что-нибудь, чтобы замаскировать запах вампира, как от тебя, так и от Питера. Как я уже говорил, я знаю, что вы не хотите, чтобы мы вмешивались, но мы уже это делаем». Квин не ответил, но понял, что он не одинок во всем этом. Раньше, в прошлом, он мог бы быть таким, но сейчас у него были люди, готовые помочь ему, и они тоже были надежными людьми. «Мы встретимся сегодня вечером, около 20:00. Это даст нам 2 часа до комендантского часа, чтобы войти и выйти, что должно быть достаточно времени». Таким образом, при всем при этом, план был приведен в движение. После того, как Квин вернулся в свою комнату, все, что ему нужно было сделать сейчас, это подождать, пока не придет время идти к главным воротам. Поскольку Вордена не было в комнате и поговорить было не с кем, Квин подумал, что это хороший шанс снова попрактиковаться в своей ЦИ. Однако, как раз в тот момент, когда он собрался это сделать, система заговорила с ним, что было довольно редким случаем. «Знаешь, тебе не следует этого делать», — сказала система. Но Квин решил не отвечать после их последней стычки. «Если они узнают, что ты 10-й лидер, тогда...» Система остановилась. «Тогда что?» — ответил Квин. «Тогда они узнают, что Питер не является нелегалом? Что Фекс не сделал ничего плохого, и тогда они оба будут освобождены?» «Перестань вести себя как ребенок и просто слушай», — сказала система. «Я все время говорю тебе, что ты слишком слаб. Помнишь девушку с крыши? Она была рыцарем вампиров. Есть еще много таких же могущественных, как она. И вдобавок ко всему, у нас также есть лидеры вампиров, которые все находятся на уровне лорда. Но ты все еще просто вампир, даже не дворянин. Ты действительно думаешь, что заслуживаешь места рядом с ними?» «Заслуживаешь места?» – повторил Квин. «Мне плевать на все эти вампирские дела. Я просто хочу защитить тех, кто мне близок. Скажи мне, разве это так плохо?» «Я не это хотел сказать. Это не то, что я чувствую, но я знаю, что это то, что они будут чувствовать. Если они узнают, что ты лидер, тогда другие будут нацелены на тебя. Они просто увидят в тебе слабого вампира, которого они могут легко нокаутировать, чтобы занять трон». Некоторое время Квин молчал. В эти дни он не получал удовольствия от общения с системой и думал о том, как изменилась бы его жизнь, если бы он вообще не нашел эту книгу. «Ты ведь был одним из старых лидеров, не так ли?» – спросил Квин. «Я знаю, что ты не признаешься, но это единственная причина, по которой ты так много знаешь». «Я вижу, ты уже принял решение», – сказала система. «Я пытался остановить это, но рано или поздно они узнают. Как только ты получишь одно из мест в Совете в качестве лидера, вольно или невольно, тогда я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. То есть, если ты вообще доживешь до этого момента».